метод теоретического воспроизведения предмета в его движении, в динамике, в генезисе, то есть метод восхождения от абстрактного к конкретному, реализованный в логике. Сам Гегель в 1821 году так оценил метод Гёте: «Вы ставите во главу угла простое и абстрактное, что так удачно называете профеноменом. Затем раскрываете конкретные явления в возникновении их благодаря привхождению дальнейших сфер воздействия и новых обстоятельств. И так управляете всем процессом, чтобы последовательный ряд шел от простых условий к более сложно составленным, располагаясь в определенном порядке. Так что все запутанное является в полной ясности только благодаря такой своей декомпозиции. Выискивать своим чутьем этот профеномен, освобождать его от всяческих прочих, случайных для него самого сопутствующих моментов, постигать его, как говорим мы, абстрактно, это я считаю делом великого духовного чувства природы, равно как метод такой вообще считаю поистине научным для познания в этой области». Разве не описывает здесь Гегель и свой собственный метод диалектического воспроизведения предмета, метод восхождения от абстрактного к конкретному? Гёте находится на другом полюсе от Гегеля-идеалиста. И того же Гёте ничто не отделяет от Гегеля диалектика. В сфере диалектики у них общие враги – механицизм, дуализм, агностицизм, ползучий эмпиризм. Они оба движутся в одном направлении во владении диалектическим способом мышления, хотя и разными путями. Гегель сверху вниз, от эмпирея к эмпирии, Гёте, отталкиваясь от земного, предметного, чувственного. «Вначале было дело». Не это ли является и принципом гётовского познания мира? Насчет роли практики в процессе познания у Гёте можно найти заявления, под которыми подписался бы и Маркс. Например, «Моим пробным камнем всякой теории остается практика». И в самом деле, говоря о теоретических источниках марксизма, не должны ли мы также иметь в виду наследие Гёте? Для такой земной, ищущей, подвижной, деятельной, излучающей энергию натуры, как Гёте, принцип практики активности, естественно, должен был стать отправным и центральным. Гёте просто не мог жить без того, чтобы дело не горело в его руках, чтобы не реализовывать тотчас же постоянно возникающие у него идеи. «Самое верное, — говорил он, — это превращать в дело все, что есть в нас и у нас». Впоследствии Маркс сумел освободить меч диалектики от ножен гегелевской системы, очистить от ржавчины идеализма, перековать так и таким образом, чтобы он мог не только повергать бесплотные тени понятий, но и стать боевым оружием познания и преобразования материальной действительности, сложнейших социальных и природных процессов. Как известно, Энгельс считал выработку Марксом метода восхождения от абстрактного к конкретному результатом, который по своему значению едва ли уступает основному материалистическому воззрению. Маркс, Энгельс, сочинение, том 13, страница 497. Что представляет собой этот метод? Это способ теоретического отображения предмета исследования, соответственно, его собственной структуре и логике развития. Способ моделирования объекта на основе системного подхода. Метод восхождения от абстрактного к конкретному применим не только в политической экономии. Он действен всюду, где ставится, говоря словами Энгельса, задача развить какую-нибудь науку в ее собственной, внутренней связи. Очевидно, каждая наука рано или поздно оказывается перед необходимостью обобщить весь накопленный в ее области материал, упорядочить, расположить, систематизировать его таким образом –